Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом безрадостном мире, давно потерявшем первую радость свою, вновь открывается ни с чем не сравнимая радость. Вся жизнь осияна радостью благовещения, и само благовещение соткано из одного слова «радость». Архангел Гавриил ходит к Деве Марии и говорит: «Радуйся, благодатная!» Самое первое слово благовещения – «радуйся». И эта радость растет, как весенний свет, распространяется до пределов земли, до скончания века, и ничто не может удержать ее. Святой Иоанн Предтеча возрадовался в чреве Елисаветы, и сама Пречистая Дева, восходя от радости к радости, восклицает: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». «Я возвещаю вам великую радость», — говорит ангел Вифлеемским пастухам, «и не только радость, которая будет вам, но которая будет всему миру. Царство Божие, благовещение о нем подобно сокровищу, скрытому на поле, которое человек находит. Он вновь его скрывает и от радости идет и продает все, что имеет, чтобы купить поле. Не потому продает, что надо просто продать, а от радости, от того, что стоит почти что даром, что никакими богатствами мира невозможно оплатить. Вся наша вера, наше христианство – это двойной сверкающий поток радости, которая идет от Бога к человеку и которая поднимается от человека к Богу. Бог, который возрадовался об овце заблудшей, об обретенной драхме, о возвращении блудного сына. Человек, который радуется, что нашел сокровище в поле. И в этой радости люди нуждаются сегодня больше всего на свете. Всегда больше всего на свете, и сегодня как никогда. В день Благовещения радость для всех. Как бы мы ни были недостойны, Господь не стыдится называть нас братьями, как говорит сегодня апостол Павел. Но кто постыдится Господа в роде сем прелюбодейном и грешном, того Он постыдится. Праздник Благовещения в том, что исполняются все драгоценные обетования, и мы становимся причастниками божественного естества. Страх и смерть, вся тьма исчезают от этого света. Поскольку мы причастны плоти и крови, Он приходит воспринять плоть и кровь и стать человеком, до конца человеком, до смерти, и своею смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы знаем, что смертью Христовой дьявол уже побежден. Человека-убийца от начала, он лишен силы, которую имеет только там, где царство греха и смерти. Там, где нет греха и смерти, он бессилен, как тот Левиафан, как говорит книга Иова, которого каждый может связать для своих деток и забавляться им, как птичкой. Но там, где грех, страхом смерти, дьявол до ныне терроризирует весь род человеческий и через всю жизнь держит в рабстве и подчинении всех. Он ищет на земле таких слуг, которые могли бы осуществлять свою власть и контроль над людьми через грех и через страх смерти. Проповедь ложной радости греха, за которой тотчас следует горе и ужас, и смерть, и власть тьмы, есть антиблаговест, антиблаговещение, уготовляющее приход Антихриста. не только через телевидение и другие средства массовой информации идет сатанинское зловестие, а просто через людей, через общение отравленных ложью людей, образующих все новые дурные сообщества, которые всюду развращают добрые нравы. Радость Благовещения заключается в том, что Бог стал человеком, чтобы человек по непостижимому дару его мог стать Богом. Антиблаговещение в том, чтобы превратить человека в скота или беса. Каждый день мы друг для друга вестники либо радости вечной, либо скорби вечной. Мы должны быть благою вестью для мира. Христовым письмом мы должны быть, как говорит апостол Павел, чтобы те, которые не способны прочесть Евангелие, глядя на нашу жизнь, могли разобрать хоть полслова из того, что им хочет сказать Христос. Это может дорого нам стоить, но для чего же писалом Духа, как говорит святой Кирилл Александрийский, написал на наших сердцах нестираемую ничем правду Господь? Чудесная радость, которую приняла Божия Матерь в Благовещении, означала одновременно оружие скорби, которое пройдет ее душу, когда она увидит своего Божественного Сына, висящим на кресте. И мы, христиане, род избранный, как свидетельствует Писание, избраны Богом, отмечены небесной радостью, не для того, чтобы мы могли в сладостном переживании хранить ее для себя, но для служения, которое требует отдачи всего себя. И потому скорби и испытания нашей жизни не должны быть тем, что является поводом для уныния и ропота. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей, говорит апостол Павел. Он преизобилует радостью, потому что он от Бога получил эти скорби. И мы должны не только содрогаться от ужаса и омерзения при виде зла, окружающего нас в мире, но радоваться и благодарить Бога, что нам дано жить в эти страшные годы. Эти скорби, этот крест – наша слава. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Обращается к Церкви Христовой апостол Павел. Это звучит, как архангельский глас: «Вопиемте чистое, радуйся благодатное», или как ангел вопияше благодатней: «Радуйся, и паки реку радуйся». Много скорбей, но пусть ваша радость будет известна всем людям. Пусть эта кротость, это благоволение, это мужество, этот мир сердца будет источником истинного общения со всеми людьми для каждого из нас. И снова говорит нам Церковь: радуйтесь, Господь близко, от того, что близко Господь, и ближе всего, когда скорби, радуйтесь. И это снова звучит, как радуйся, благодатная, Господь с тобою, радуйтесь всегда, непрестанно молитесь, за все благодарите, сия есть воля Божия о вас во Христе Иисусе Господе нашем. Воля Божия – это радость. Крест, данный в радости Благовещения, и крест принятый – се раба Господня. Без креста не может быть радости, и это радость для всех. Себо прииде крестом – радость всему миру. Благовещение – заря Пасхи. Молитвами Богородицы дай, Господи, нам в подлинном смирении – в крестном служении и людям, и Богу обрести единственно подлинную радость, войти в радость Господа своего, в Пасхе Его. Аминь.